Не по лбу стучать надо было, а совсем наоборот. Рассказать ему, как вы вот прямо сейчас, на этом месте, сфотографируете его и покажете всему городу с экранов телевизоров. И сообщите, что перед вами, жителями Воронежа, очень опасный преступник, подозреваемый, подчеркнул Александр Борисович, в ряде убийств, изнасилований и прочих гадостей. Причем несколько раз на протяжении дня покажете, и завтра, и послезавтра, и с подробными комментариями, и просьбами к жителям города опознать его и немедленно сообщить ближайшему же милиционеру, а если фамилии кто не знает, может, слышал кличку. Среди этих бегает он, которые в черных кожаных куртках по ночам на студентов охотятся, скинхедами себя называют, а исповедуют философию фашизма и бандитизма. Опознавайте, пока не поздно, граждане дорогие, пока он сам или кто-то из его дружков снова не убили кого-то, не изнасиловали и прочее. А ему сказать, что как только информация трижды повторится во всех новостях, его выпустят на волю, но посреди дня и под подписку о невыезде, опять-таки объявив об этом по телевизору, чтобы люди собрались посмотреть. Так как пока, Турецкий снова подчеркнул слово, конкретных обвинений лично ему милиция не предъявляет, а тот татарин или кто он там забрал свое заявление, поскольку считает неудобным для себя, известного и уважаемого в городе спортсмена, да просто гражданина, связываться с сопляком и подонком. Все молча смотрели на Турецкого. «Я уже что-нибудь противозаконное сделал?» — спросил он, улыбаясь. «Ну, знаете, Александр Борисович, — с уважением протянул полковник, — всего ожидал, но чтоб так. Да чё ж мы сидим, мужики? Уже б 100 раз этот сукин сын на колени падал, умоляя не губить. Что ж мы такие инертные?» «Я тоже думаю, — кивнул ему Турецкий, — что он, когда поймет, чем ему это грозит, сам охотно сдаст своего подельника. Он разве не понимает, как с ним народ поступит? И этот ваш, — он ткнул пальцем в оттиск фоторобота, — так засуетится, что дальше сами фантазируйте. А если тут еще имеется и политика, в чем не уверен, ну мало ли, то и сами политики сильно волноваться станут. И тогда неизвестно, от кого скорее бежать придется этому пацану, от нас или от своих. Не знаю, я бы пошел на обострение. А так, смотрите, ваш город. «Кстати, и дипломата того нужно проверить», — сказал один из присутствующих. «А иначе чего затевать?» — добавил Щеткин. «Ну, Саш, чё ты раньше-то?» «Интересное дело. Я же только сейчас материалы пролистал. Ну, вас слушал». «Все правильно говорите и действуйте верно, только медленно». «А если не получится?» — осторожно спросил Смородинов у Турецкого. Александр Борисович, весело улыбаясь, пожал плечами. «Значит, не получится. Тогда что-нибудь другое придумаем. Кстати, а почему не получится? Факт хулиганства был?» «Был. Иначе чего его в камере содержат? Можно ведь вопрос и иначе поставить. Ему сказать одно, а сделать по-другому. Та же операция, но подать как факт хулиганского нападения и отказ назвать себя. Люди добрые, помогите. Может, кто знает его или родителей? Лучше, что ли? По-моему, тех же щей, да только малость пожиже. Лей, вот и все. Упрекайте, если я не прав». И все облегченно засмеялись. Посыпались вопросы и дополнительные предложения. И в конце концов общее совещание пришло к единому решению начать прямо сейчас, а с телевидением договориться о возможной акции завтра с утра и приготовить соответствующие материалы, подтверждающие это следственное мероприятие, согласие прокурора там и прочее, но, вероятно, до этого и не дойдет. «И последнее, ребятки, — с сожалением сказал Турецкий, — надо бы поскорее идентифицировать оружие. Это же нам сразу все точки расставит. Нельзя объяснить эксперту такую примитивную истину при всем нашем глубоком к нему уважении. А что, я думаю, в некотором отношении мы и решили наши вопросы». Собственно, на этом совещание и завершилось. Пошли работать. Глава 9. Хитрый киллер. Филипп Агеев получил из рук Алевтины аккуратно расписанную для него программу действий.